Глава 4. Время. Спираль времени. Измерение, снующее туда-сюда по вселенной. Да, есть оно. Существует. Но зачем? Зачем ограничивает жизнь какими-то вечными рамками? Зачем сводит людей и тут же разлучает? Зачем показывает частицу благодатного счастья и тут же отнимает? Разве настоящий смысл существования только в том, чтобы, переступая со ступени на ступень, преодолевать какие-то препятствия, жизненные рогатки, решать важные и не очень проблемы? Зачем нужна такая лестница? Зачем нужна такая жизнь? Кому не опостылит существование, ежели человек все же находит свою половину, как птица, у которой отрастает второе крыло, и тут же должен, обязан согласиться с потерей? Ведь только тогда птица сможет взлететь, взмыть в поднебесье, только тогда она сможет окинуть землю внимательным глазом с высоты своего полета, когда оба крыла поднимают ее над всем сущим, помогают ощутить полет, осознать всю его красоту и величие. Но вдруг Фемида беспощадно обрывает, обламывает одно крыло, и птица бесконечно падает в бездонную пропасть. Это тоже полет, но при нем почему-то возникает сакральное желание, упав на дно, разбиться в лепешку, рассыпаться тысячью частиц по многослойному телу Земли, чтобы никогда больше не изведывать проклятый соблазн полета. Только дна в пропасти нет, и как будто бы не было никогда. Полет остается, но какой? Существование ради существования? Правда, земные твари пытаются и здесь отыскать смысл. Одни существуют, чтобы все-таки начать жить, и в конечном счете начинают, а другие так и существуют, чтобы существовать. Одни работают, чтобы жить, а другие живут ради того, чтобы работать, не давая себе роздыху. Причем, если и свалится на кого мизерный кусочек счастья, это тут же отнимается высшими или низшими силами. Шуре казалось, что такое безвыходное положение есть только в России, что весь остальной мир живет плеша и пая, не изведав горечь потери, не познав печаль расставания. Девушка потеряла счет времени уже несколько дней, бездумно, безвыходно шляясь по квартире Иннокентия Васильевича. Собственно, квартира была теперь уже ее личной, поскольку хозяин, как и обещал, оставил ей все это в наследство. Весь вопрос заключался в другом – а надо ли? Зачем квартира, зачем эти бесценные книги, да и машина времени зачем, если рядом нет того, с кем можно поделиться сокровенными мыслями, спросить совета, помощи или самой оказывать какую-то помощь? Шурочка не могла отвязаться от мысли, почему же все так происходит именно с ней? Неужели на преодоление жизненных рогаток обречены все белые вороны, каковой девочка считала себя с рождения? Ведь остальной мир живет, радуется и не замечает неприятностей, а тем более несчастий, свалившихся на голову. Почему в этом мире кому-то постоянно приходится страдать, а кому-то кушать шоколадки? Сейчас девушка снова вспомнила, как безотрадно все получилось, и слезы снова подступили к горлу. Иннокентий Васильевич дождался как-то вечером свою подружку, впорхнувшую к нему, как обычно, с сияющими от встречи глазами. Сашенька тысячу раз так появлялась в квартире Белецкого, и каждая встреча была бурной радостью для обоих. Но на этот раз, то ли меж пальцев встретившихся рук, то ли в зеркальном отражении глаз проскочила какая-то необычная искорка. Шура вдруг почувствовала пробежавшую по телу волну упоительной дрожи. С ней такого еще никогда не случалось, и девушка непроизвольно, даже как-то автоматически прижалась всем телом к стоящему рядом Иннокентию Васильевичу. Он, естественно, тоже почувствовал электрический шок и мотнул головой, пытаясь сбросить оцепенение, но от этого трудно было избавиться. Тем более, рядом находилась его маленькая подружка, от которой исходил запах мускуса, перемешанный с летучим ароматом гиацинта. А этот летучий вкус мутил разум, заставлял подчиняться безропотно и всеобъемлюще. Шура тоже чувствовала удивительный легкий запах, разливающийся от тела мужчины, и ей почему-то безумно захотелось поцеловать своего друга. Он был совсем-совсем рядом, только девушка была ниже ростом и не могла впиться желанным поцелуем в мужские губы. Она все-таки исполнила свое желание, нанесла поцелуйную рану, но только в шею. От неожиданности мужчина обмяк, то есть таял на глазах, готовый расплыться лужей по паркету. Но вдруг неожиданный водопад сакрального бешенства настолько охватил его, что Шура с удивлением и мурлыкающей радостью почувствовала на своем теле тысячу тысяч поцелуев, которые Иннокентий Васильевич, может быть, уже не раз мечтал подарить Сашеньке, да все как-то не решался. «Еще, еще!» – непроизвольно подзадорила она и откинула назад голову, будто падая на спину. Сильные мужские руки подхватили девушку. В следующее мгновение она почувствовала себя летящей по воздуху, обвела руками за шею своего возлюбленного и на этот раз впилась в губы, как бы закрепляя тем самым свою главную победу. Среди мужчин постоянно проскальзывает байка о том, кто и как выбирает партнера, где ведущая роль предоставляется, конечно же, мужчине. При этом мужчина обязательно чувствует себя пусть не Казановой, но где-то около того, начисто забывая о том, что выбирать и выбрать удел девушки. Как она это делает, не знает никто, и вряд ли такое кому-нибудь станет известно. Скорее всего, женщина даже сама не понимает, как она делает свой заветный выбор и как приручает дикое свирепое животное, частенько брыкающееся, встающее на дыбы, но все же соглашающееся подчиниться дрессировщице. Выбор сделан. Именно это почувствовала Сашенька в отношении к своему возлюбленному. Может быть, он смог бы еще какое-то время посопротивляться для очистки совести, но это вовсе ненадолго. Какое там? Никто еще, барахтающийся в ласковых женских объятиях, не спасался от капитального поражения. Некоторые также для очистки мужской национальной совести считают себя вершителями судеб, но неуклонно подчиняются женским ненавязчивым советам. Хуже всех, конечно, приходится султанам в многочисленных многострадальных гаремах. Только в таком курятнике петуху приходится исполнять роль свадебного генерала, а иногда и подраться с соседским петухом. Но весь микромир налаживают, как обычно, курочки. Они это всегда умеют. Вероятно, у женщин чувство организации микромира просто от природы, от сущности, и они с этим всегда успешно справляются. Но справляться с Иннокентием Васильевичем не надо было. Он, который год уже жил выдрессированным и только ждал своего часа. Вот здесь уже ни мужчина, ни женщина не знают, когда этот час придет и придет ли. А сейчас оба почувствовали, поняли и приняли эту ступень переходного развития, этот всеобъемлющий зов природы. Оказавшись в постели, Шурочка дала волю своим фантазиям. Ведь не только мужчину постигают мечты о том, как женщина будет выглядеть в постели. Лучшей половине человечества это в головку приходит значительно чаще, с той лишь разницей, что женщина никогда не старается размениваться на многих и заниматься полиандрией, а мужчина с ранних лет старается коллекционировать победные ночи, ничуть не подозревая, что среди многих женщин и случайных связей теряет свою личность, свою мужскую натуру и постепенно превращается в раба каскада страстей и сексуальных потребностей. Почти всегда мужчина соображает, что превратился в сивого мерина, но соображение приходит слишком поздно. Такие обычно спиваются. Или же наоборот, пускаются во все тяжкие, надеясь хоть что-то урвать для себя. На сей раз страстям готовы были послужить оба. Влюбленные, соревнуясь в радости поцелуев, так увлеклись, что не ощущали больше ни окружающего мира, ни спиралей времени, захватывающих людей своими потоками. Шурочка сначала не поняла даже, что случилось, когда чувство сладостной боли пронзило все ее тело. Это было так восхитительно, так бесподобно, что девушка ничуть не отказалась бы еще раз испытать такое. Но чаще всего с человеком случается что-то только раз в жизни и никак не иначе. Сексуальные страсти отнимают очень много энергии и поселяют в душах влюбленных чувство легкого парения над землей, вечного птичьего полета, которое не оставляет обоих до тех пор, пока не начинаются бытовые разборки. Только нашим влюбленным бытовуха вовсе не мешала. Во всяком случае, пока. Оба, утомленные, счастливые и умиротворенные в то же время, чувствовали, что стали сейчас двумя крылами одной удивительной птицы, парящей в Поднебесье. «Чижик мой», – прошептал Белецкий, – «возлюбленная моя, ты даже не представляешь, какая сегодня чудная ночь. Я сейчас почувствовал настоящий полет над миром, увидел планету совсем другими глазами, понял много нужных вещей, разобрался наконец в себе. И это все ты, твой подарок». Шурочка опустила веки, слушая восторженный голос любимого. У него даже интонации стали какими-то другими, более чувственными и проникновенными. Это был мужчина ее мечты. Настоящий, нужный, ласковый. В общем, Сашенька давно о таком и мечтала. Вот только до сих пор никаких любовных игр между ними не наблюдалось. Может быть, для кого-то это покажется удивительным, но девушка непроизвольно попала в отмерительницы. Ведь недаром говорится «семь раз отмерь, один раз отрежь». Наши предки не просто так выпускали в мир мудрые летучие фразы. Девушка все прошлые годы примерялась к Белецкому, вернее, несознательно примеряла его к себе. Это оказалось нужным для обоих. Пришло время, и они отдались своим вызревшим чувствам полностью и безвозвратно. «Любимый мой», – Шурочка подняла глаза на Иннокентия Васильевича, – «почему ты меня Чижиком назвал?» «Ах, это...» – улыбнулся Белецкий. «Знаешь, я давно уже придумал для тебя это домашнее имя, да как-то сказать не решался». «Почему именно Чижик?» – не отставала Шура. «Все очень просто. В Петербурге на Фонтанке есть мостик, под которым в незапамятные времена городские власти водрузили крохотного бронзового Чижика в память о народной песне «Чижик-пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил». Слышала?» «Конечно», – кивнула Саша. «Так вот», – продолжил ее возлюбленный, – «этого крохотного бронзового Чижика каждый год крадут из-под моста фанаты-коллекционеры. Но городские власти все же каждый раз восстанавливают Чижика как птицу Феникс. А я просто не отдам тебя никаким воришкам, даже самым молодым и привлекательным, потому что ты у меня одна единственная Чиженька». «Не отдавай». Шурочка снова прижалась к мужчине всем телом. «Никому не отдавай, хоть мне и так никто не нужен». Все же любовные страсти настолько вымотали человеческое тело, что оба незаметно отдались во власть тут же обрушившегося или просто налетевшего сна. Шурочке привиделся тот самый удивительный птичий полет, и в то же время пришло совсем иное понимание человеческого мира, в котором должно существовать вовсе не завоевание всего окружающего, а добровольное раздаривание биологической энергии. Именно тогда люди начнут развиваться по-настоящему, и развитие цивилизации пойдет по другому пути. А Иннокентий Васильевич чувствовал себя сразу греческим философом, которому вручили чашу отравленного вина. В то же время он был скифом, не покидающим седла, проповедником в стране Ариан-Веджа, русским князем Александром Невским, тем же англичанином Шекспиром, ставшим впоследствии знаменитым писателем и молодым, сильным парнем по имени Тришка. Даже во сне Иннокентий Васильевич сообразил, что все приснившиеся люди – его временные двойники. То есть в тело любого из них он мог бы переселиться при желании. Только сознание такой возможности уже не покидало голову. Более того, даже чем-то встревожило. Белецкий понял, что встреча со всеми двойниками неизбежна на спиралях времени и, возможно, даже очень скоро. Он об этом говорил уже Шурочке, только сам еще не знал когда. А сейчас все его двойники выстроились парадной шеренгой, этакий своеобразный парад планетных личностей, в котором не последнее место было приготовлено Иннокентию Васильевичу. Но почему двойники явились к нему? Неужели уже пришло время уходить в Зазеркалье? И прямо сейчас? Ведь только что им с Шурочкой было показано, что такое настоящее человеческое чувство любви. Неужели придется так неожиданно расстаться? Зачем? За что? Что я сделал не так? Ни за что, а просто у всех нас свое время. Раздался чей-то успокаивающий голос из-под пространства. И не надо себя мучить бесполезным вопросом, что сделал не так, как надо. Лучше подумай, что не успел сделать. Ты же знаешь, никто не расстается навсегда, и вы сможете встретиться, но не сейчас. Тебе пора. Не трать себя на выспрашивание отсрочки, знаешь ведь, не поможет. У каждого свое время. Сашенька каким-то седьмым или восьмым чувством восприняла, что в ее жизни случилось какое-то неожиданное, непреднамеренное, что-то ужасное, неисправимое, не имеющее названия. Открыв глаза, она сразу принялась тормошить своего возлюбленного. И чем дольше он не просыпался, тем сильнее девушка трясла его отяжелевшее тело, испуская при этом жалобный звериный рык. «О боже, но зачем? Почему? За что мне такое? Неужели это из-за меня? Неужели нельзя никак иначе? Господи, верни его! Я ведь действительно люблю его! Зачем же отнимать свою любовь? Или ты не бог, а палач? Что мы тебе сделали? Боже, верни его! Ну, пожалуйста!» Крики девушки переросли в неутешное всхлипывание. Она даже потеряла сознание. Очнувшись и снова вникая в свалившуюся на голову беду, Шура уже не могла пролить ни капли слез. Только снова попыталась зачем-то тормошить уже холодеющее тело возлюбленного. Реальность заставляла поверить в случившееся. А ничего случайного в этом мире не случается. Это Шурочка усвоила прочно. Сколько раз сам Иннокентий Васильевич утверждал, что расставание неизбежно придет. И все-таки можно встретиться в потоках времени, потому что для любви нет ничего невозможного. Именно эта мысль помогла ей справиться со свалившимися на ее плечи заботами. Благо, что в это время бабушка оказалась в Москве и помогла внучке утрясти все бытовые неурядицы. К тому же бабушка долго не хотела отпускать внучку из-под своей опеки. Только после нескольких серьезных разговоров Саше было позволено жить в квартире Иннокентия Васильевича. Сегодня от печальных дум новую хозяйку квартиры отвлек бабушкин звонок. Та обычно давала себе труд иногда поинтересоваться внучкиным здоровьем и настроением, особенно после утраты. Ведь бабушка сама прошла сквозь эту неразбериху чувств, сознания и упаднических настроений. Почуяв в голосе девочки невеселые давнишние нотки, бабушка сразу же потребовала встречи. Она знала, что на Шуру нападает хандра после потери близкого человека, но, к счастью, умела легко разгонять внучкину тоску. Девушка поняла, надо было все-таки что-то решать. Ведь безделье всегда приводит душу к деградации, а сознание – к дистрофии. Саша подошла к заветному письменному столу, на котором остались стоять часы с двусторонним циферблатом и рядом изумрудно-прозрачный эликсир в бутыле с притертой пробкой. Шура после первого раза еще никогда не отправлялась в путешествие по времени, но вдруг временные петли позволят все-таки встретиться с возлюбленным. Может быть, он не навсегда еще потерян? Почти не отдавая себе отчет, Шурочка чуть ли не автоматически завела часы с обеих сторон, открыла бутылку, запустила туда ложечку, проглотила ее горько-сладкую порцию, потом еще одну и еще. Зачем девушка приняла лишнее содержимое бутыли, она не знала, но подсознательно думала, что именно это позволит отыскать в потоке времени любимого. И приняв очередной глоток эликсира, Саша вдруг обнаружила себя в мужском теле. Неужели среди ее двойников в кольцах времени имеются мужчины? Видимо, так оно и есть, потому что эликсир, посланный ангелами Белецкому, не мог при перемещении ментального человеческого тела совершить ошибку. А вдруг все-таки какая-то ошибка? Вдруг она застрянет в мужском теле навсегда и не сможет отыскать предметы своей любви? Стоило ли вообще снова начинать путешествие? Нет, вероятно, стоило, потому что иначе Иннокентий Васильевич никогда бы не отправил ее в тело Мариэль, невесты Синей Бороды. Тогда получилось действительно странно. Девушка побывала в теле невесты и сама стала невестой. Здесь ее покинул возлюбленный, а у той средневековой двойняшки такая же судьба. Но сейчас этого девушка узнать не могла, потому что отправилась совсем в другую эпоху. Во всяком случае, оказавшись в мужском теле, причем ее двойником оказался то ли китаец, то ли индус, девушка инстинктивно сжалась в комок и подумала о ладанке, которая должна была оказаться сейчас на шее двойника. Ладанка болталась на месте, потому что двойник в это время потрогал оказавшийся на шее посторонний амулет и стал соображать, что же это такое. Тут же к его сознанию постаралась подключиться девушка и уверила двойника, что ладанка подарена настоятелем храма, возле которого он стоял. Из храма вышло еще несколько китайцев в чубах и остановились рядом. Подсказанная мысль оказалась как нельзя кстати, потому что Шурочкин двойник оказался сам ламой тибетского монастыря Гомпа и в сопровождении шестерых мужчин держал путь на высокогорный кряж Гималайского архипелага, где находилось тайное и очень важное для ламы место. Он не уставал думать о цели путешествия, и скоро Шура поняла, что это не только святое, но очень удивительное место. Гора, куда направлялись китайцы, называлась Кайлас. Девушка напрягла память и вспомнила, что в какой-то из прочитанных ею книг говорилось, что либо в горе Кайлас, либо возле нее находится вход в Шамбалу. Что эта гора представляет в действительности и как на нее забраться, не знал никто, даже Шурочкин двойник. Однако у него были несколько точных примет, которые лама случайно обнаружил в манускриптах, хранящихся в одном из дацанов. Выяснение точного адреса и времени, в котором Саша оказалась, пришлось отложить на потом. Достаточно было, что монах успокоился, поверив в подарок, и дальнейший путь в горы проделывал без волнения. Ведь если подарок от настоятеля, значит от Бога. А подарков Бога нельзя сторониться. Тем более путешественников ожидал труднейший переход по Гималаям, которые являлись границей между Индией и Тибетом. Девушка обрадовалась, что двойник уверовал в подарок, и тоже попыталась успокоить себя, приняв посланное ей потоком времени тело как данность, и на всякий случай осмотрелась. Что говорить, любопытство не оставляло ее никогда, как истинную женщину, а в данном случае подавно. Все-таки не каждой женщине дано распознать мужчину изнутри. Ее двойник был, конечно, не просто мужчиной, а еще и священником желтой религии ламаизма, но это создавало даже какой-то особый шарм. Во всяком случае, очень помогло избавиться от психологической депрессии, еще недавно удушливой волной захлестывавшей сознание. Тем более, тело мужчины носило особый запах. Вообще-то, запахом простую вонь, исходящую от тела, назвать было трудно. Лама то ли не мылся от рождения, то ли монахам желтой веры просто запрещалось всякое омовение. Только Шурочка в мгновение ока одурела от кисло-сладкого запаха пота, перемешанного с ароматом мускуса и свежего конского навоза. Такая ароматическая гамма не могла не поразить особенно женщину. Но что поделаешь, девушка сама переборщила с принятием дозы и оказалась совершенно в непонятном времени, в непонятном человеке, шедшем по каким-то своим делам в неизвестные края к таинственной горе с шестью странными попутчиками. Но выбирать не приходилось, и девушке пришлось смириться с данностью. Во всяком случае, одно путешествие по Гималайскому архипелагу обещало доставить массу удовольствия и воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. После долгого, утомительного перехода, отнявшего 6 ничем не отличающихся друг от друга дней, перед путешественниками открылся горный перевал. Чем выше в горы поднимались монахи, тем воздух становился более разряженным, но чистым. Это отметила даже Шура. Монахи, конечно же, не раз бывали в таких переходах, поэтому молча, безропотно шли за старшим. Наконец, путешественники поднялись на самую высокую точку горного перевала и на недолгое время остановились. Оказалось, это был не простой перевал, а подъем в высокогорное ущелье. Крутые, желто-бурые скалы поднимались отвесно вверх, но меж ними виднелся довольно широкий проход. А в конце ущелья, словно диковинная египетская пирамида, возвышалась гора, увенчанная белой шапкой снега. Вид этой горы заворожил девушку. Высоко в горах была кем-то воздвигнута невиданных размеров пирамида? Как? Какими средствами и механизмами? Но присмотревшись, девушка поняла, что гора в конце ущелья – не творение рук человеческих. Это была вовсе не пирамида, а сотворенная богом гора Кайлас, куда не смог подняться еще ни один из живущих на планете людей. Поздний вечер грозился обрушиться на путников темнотой, которая в горах действительно обрушивается, как сель, как бешеная лавина. К тому же люди настолько устали, что решили переночевать на краю достигнутого ими ущелья, тем более, что в этом месте все-таки обнаружилось явное сооружение рук человеческих. Оккупированное Шурочкой тело мужчины стояло возле какого-то видимого культового сооружения, которое на вершине перевала занимало заметное, выгодное и почетное место на небольшой возвышенности. Отлогие склоны этого холма были покрыты густой изумрудной травой, а ближе к вершине росли ровные белесоватые кусты рододендрона, через которые вряд ли возможно было пробиться к самому сооружению. Удивительный холм приковывал взор хотя бы потому, что нигде в высокогорном ущелье не было видно ни одного кустика, ни одной былинки. Везде только базальт, кварц, сланец и прочие горные породы, обнажившиеся на крутых склонах ущелья, как украшение вместо отсутствующей растительности. В следующую секунду девушка уяснила, то есть разобралась в мыслях своего двойника и поняла, что придорожное горное сооружение, окруженное альпийской травой, носило название Чортень. Видимо, в этих местах принято у дороги оставлять на небольших холмах молельные вехи. Чортень – древнее культовое придорожное сооружение с вертикальным полотнищем, украшенным десятками разноцветных шелковых лент и хвостами яков. Такие встречаются по тибетским лемам и тропинкам в Гималаях на очень непредсказуемых местах. Да и сам гималайский архипелаг можно ли назвать предсказуемым? Во всяком случае, проезжих и пешеходных троп на всем Тянь-Шане очень мало, а белых пятен, наоборот, предостаточно. Обрывистые здешние нагорья хранят тайну Белозерья, которая, если верить преданиям, находилась или находится в этих краях, где живут старообрядцы, покинувшие русское Белоозеро во времена гражданской войны 17 века, развязанной патриархом Никоном и царьком Алексеем Михайловичем Романовым. Все бы, может быть, на Руси сложилось иначе, если бы русский патриарх, считающий себя православным владыкой, не поклонялся золотому тельцу, принесшему в Россию смуты и братоубийства похлеще княжеских междоусобиц, а царь не мнил бы себя владыкой мира, которому вольно всех казнить и миловать. Здешние горы всегда были труднодоступными, даже во многих местах просто непроходимыми, поэтому ни в Белозерье, ни в Шамбалу дороги пока неизвестны, хотя во многих религиозных конфессиях существуют предания о таинственной стране Шамбале. Вернее, дороги эти всегда были известны, но только посвященным. Именно эти посвященные являются единственным связующим звеном между двух отдельных миров, существующих в одном временном пространстве с бредущими по разным дорогам представителями цивилизации. Любопытно, что здесь поныне всякие грамоты и вести по населенным пунктам разносят лунггампа, горные скороходы. Это Саша тоже поняла автоматически. Поняла также, что оказалась в очень диких местах, куда монахи, их оказалось рядом с ламой еще шестеро, забрели с целью посетить священное место. Вот здесь, кажется, никогда не наступит победа научно-технической революции, так надоевшей Шуре в ее технократическом веке. В горах люди жили и живут только по законам природы, полученным от Творца, а не сочиненным умудренными жизнью законниками, писарчуками и политиканами. Планета – это тоже живое существо, и не надо диктовать ей условия существования. Ом мани пудме хум. Забормотал лама походную мантру, упав на колени перед Чортеном. Вдруг на том конце ущелья, где находилась гора Кайлас, пространство озарилось пронзительным светом. Это одна из граней горы-пирамиды на несколько мгновений превратилась в огромное зеркало и отразила последние лучи заходящего солнца. Шура непроизвольно взглянула в ту сторону и была не на шутку поражена. Одну сторону горы, ставшую зеркалом, пересекал огромный темный знак Тетраскеля. Шурочкин двойник удовлетворенно кивнул и снова опустился на колени перед Чортеном. Его спутники сделали то же самое, а Шура тем временем принялась разглядывать молельное место с висевшим при дороге полотнищем, потерявшим под солнцем, ветрами и дождями свой первоначальный цвет. Сейчас это была серо-грязно-лиловая тряпка с нарисованными на ней свежими письменами. И тут сознание ламы сообщило подсевшему на жизненном пути зайцу, что это Сайомба. Даже написанный текст стал Шуре понятен, как будто был написан на чистом русском. «В огне ты пришел, солнце и луна встретили тебя у Дацана, но ты должен принести смерть или же забрать ее». Этому поможет Ян-Инь, единство истоков всего сущего. Это круговорот в прошлом, настоящем и будущем при помощи двух рыб. Значит, молящемуся решать, овладевать титанической силой или же оставить ее под небом овладения. Двойник Шурочки оглянулся. За ним на молитвенных саджадах стояли коленопреклоненные шесть монахов в бордово-желтых одеждах. Девочка поняла, что спутники ламы тоже относятся к ламаистской религии Бонпо, единственной и самой таинственной на Тибете. В Впрочем, кого-нибудь чужого в этой компании просто не могло быть. Одно девушку удивило. Монахи для молитвы пользовались ковриками, такими же, как и у мусульман. Это казалось невероятным. Впрочем, как незнающий религии человек может о чем-то рассуждать? «Не опоздайте с изучением психической энергии в царстве Друг Юл», — услышала Саша свой надтреснутый старческий голос. «Не опоздайте с применением ее. Предоставьте старому миру бояться изучения психической энергии. Вы же молодые, сильные и непредубежденные. Исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших. Кто-то ждет до сих пор мессию для одного народа. Это невежественно, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно быть услышано». За многие дни путешествия по Гималаям девушка уже успела привыкнуть к молчаливости монахов. Видимо, по дороге каждый отдавался чтению мантр и внутреннему созерцанию. Минувший в небытие день ничем не отличался от предыдущих, и только вот здесь, возле придорожного чертеня, прозвучала первая проповедь. Шурочка навострила уши. Обращение монаха к братии было действительно занятное, и множество мыслей мигом пронеслись в сознании девушки, но она постаралась отогнать все досужие домыслы. «Я покажу вам сегодня часть подземного государства», — продолжил лама. «Все ищут вход на самой горе Кайлас, но он здесь, в чертене. Лишь немногие знают это, и только поэтому зазеркальный мир еще хранит мудрость, которая сможет возродить жизнь на нашей планете без лжи, убийств, стяжательства и трусости. Но центр зазеркалия находится в Аркаиме, ибо оттуда начинается сегодняшний мир, уже не первый на этой планете. Именно Бог дарует нам знаки, чтобы каждый смог понять, для чего он пришел в этот мир и что ему делать здесь, чтобы заслужить божественную смерть. Возможность и умение умереть – это одно из самых важнейших завоеваний человечества, без которого никто и ничто не смогло бы существовать, потому что жертва равна Богу во всем». С этими словами старец кинул на землю неприметный, на первый взгляд, бамбуковый жезл, и базальт перевала перед чертеном раскололся, будто открылась диковинная дверь, обнажив вытесанную из синего гранита глыбу, покрытую какими-то письменами. Старец подошел к ней, ухватился за вбитое в отесанную скальную дверь кольцо, потянул, громко читая заклинание, и глыба легко поддалась. «Каждый человек должен открыть дверь», — мгновенно вспомнилось Шурочке. За второй необычайной дверью виднелись ступени, уходящие вниз, в темноту наклонной шахты. На стенах коридора беспорядочно примостились люминесцентные шары, очень похожие на обыкновенный лесной гриб-дождевик. Может быть, в пещерных пространствах Тибета водятся скальные грибы, излучающие свет, но Шура нигде больше такого не видывала. Во всяком случае, они своим слабым, но все-таки освещением помогали монахам не спотыкаться на ступеньках. Лестница в скале вывела их на площадку пещерного грота, облепленного такими же светящимися грибами. Никакого пути дальше не было. Семь путешественников, спустившихся под землю, стояли посреди площадки, беспомощно оглядываясь вокруг, сбившись в небольшое человечье стадо, очень похожее на овечье. Спутники ламы пока подавленно молчали, но уже не скрывали своих вопросительных взглядов. Для Шурочки эти взгляды выглядели как перекрестный огонь вражеских пулеметов. Девочка невольно поежилась, но выставленная перед тобою рогатка для того и выставлена тем, кто их выставляет, чтобы найти нужное решение или хотя бы спасительный выход. «Стоп!» – приказала себе Саша, и губы монаха произнесли это же незнакомое ему слово. «Стоп!» – упрямо повторила девочка, стараясь направить мысль двойника в нужное русло. На противоположной стене грота нет никаких грибов-светляков. Может, там продолжение коридора? Двойник Шуры двинулся вперед, держа перед собой заветный магический жезл из бамбука. Подошедший к базальтовому монолиту, лама немного замешкался, но ткнул все-таки в скалу. Стена послушалась касания волшебной палочки и сразу повернулась на вертикальных петлях, открывая проход на висящую в воздухе над пропастью эллипсоидную платформу. Огромная подземная пещера освещалась уже не люминесцентными скальными наростами, а висевшим посредине пропасти огромным ярко-голубым шаром. Лама безбоязненно ступил на твердую, как будто выточенную из тех же скальных пород, платформу. Также безбоязненно взошли на эллипс шестеро спутников монаха. Сверху и с боков платформы стала выкристаллизовываться светлая, прозрачная, но все же заметная глазу пленка. Семеро паломников оказались внутри прозрачного шара, испускающего такое же ярко-голубое сияние, как и подземное солнце. Платформа в голубом пузыре начала медленно опускаться навстречу пещерному светилу, парящему в подземном пространстве. Чем ниже она опускалась, тем ярче разгорался и разрастался на глазах подземный светильник, словно кусочек настоящего солнца поселился здесь, вопреки всем законам природы. Шура подумала, что семеро монахов очень смахивают сейчас на водомерку-ныряльщика. Этот паучок ныряет на глубину водоема, выдувает вокруг себя пузырек и медленно поднимается к поверхности, любуясь из пузырька на открывшиеся перед ним глубины таинственной лужи, которую ему вздумалось исследовать. Различие было только в том, что семеро паломников в чужом мире не поднимались, а опускались навстречу разрастающемуся голубому солнышку. Что же дальше? Подумала Шура. И почему ее двойник упомянул про Аркаим, древнюю столицу царства 10 городов в Западной Сибири или, как его раньше называли, Тартарии? Судя по тому, как заволновался и принялся оглядываться монах, Саша поняла, что он слышит ее мысли, и сейчас на какое-то время надо бы отказаться от лишних заумственных соображений. Ведь лама не виноват, что его временным двойником оказалась девушка. Ей тоже было как-то необычно чувствовать себя в мужской оболочке. Монах, он, конечно, ведет совсем иную жизнь, чем остальные мужчины, но все же не перестает оставаться мужчиной. Даже запах тела у него был совершенно другой, и никаких женских тонкостей с неадекватными привычками не наблюдалось. Шурочке взбрела в голову дурная мысль, что неплохо было бы понаблюдать, как мужчины-монахи ведут себя с женщинами в более интимной обстановке, но она быстро отогнала от себя глупые размышления. Зачем познавать недосягаемое и ненужное? И при чем тут монахи? Ведь физиологическая история сообщает о множестве омужествленных женщин, и наоборот, когда мужчины ведут себя как истинные женщины. Сейчас их называют трансвеститами, но они не живут в монастырях. Наоборот, устраивают публичные демонстрации и создают свои фонды при поддержке правительства. Интересно, почему члены правительства оказывают такое довольно странное внимание к извращенцам? Или в правящих кругах появились субъекты подобного толка, не скрывающие своей любви к извращениям? Собственно, ни к чему интересоваться бесполезным существованием подобных архантропов, потому как такое поведение – это явное нервное или психическое расстройство организма, то есть болезнь. Таких людей можно только пожалеть, а не сотворять из этого общенародные движения и фонды в защиту малочисленного населения планеты с иными взглядами на уровне гениталий. Кого и от кого защищать, если определенных людей мозги выше гениталий практически не поднимаются? Они никогда не знали и не узнают силы творчества, значит, на Земле это пустые прожигатели жизни, от которых надо обезопасить остальных, ибо извращение – заразная болезнь. Тем временем голубой пузырек, сплавающий внутри платформой, опустился на большую глубину, и такого же цвета шар Солнца заслонило все видимое пространство с одной стороны пузырька. С другой же царила необычайная пещерная мгла. Собственно, пещерной ее уже никак нельзя было назвать из-за разгоняющего темноту солнечного света. Воздушный пузырек, набирая скорость, устремился к одной из стенок подземного пространства, которая издали сверкала завораживающим цветом черного зеркала. Тут Шура вспомнила, что с достопамятных времен зеркало считалось на Руси дверью в потусторонний мир. Существует множество преданий о народе Зазеркалья. Его представители могли спокойно переходить в наш мир, но однажды им запретили это делать высшие силы. Теперь сущности зеркал могут только повторять движение и облик человека. Но предание повествует о том, что однажды чары запретов будут разрушены, и в Зазеркалье первой проснется золотая рыбка, которая станет соединительным мостом между двумя мирами. Пузырек подплыл к зеркальной стене совсем близко и полностью отразился в ней, как в настоящем зеркале. Двойник Шуры подошел к самому краю, парящей над пропастью платформы, и протянул руку своему отражению, которое в точности повторило движение монаха. Так он постоял несколько минут, вглядываясь в свое зазеркальное отражение. Но когда лама опустил руку, его отражение никак не отреагировало и осталось стоять так же, протягивая вперед правую руку. Произошел фотографический эффект, где лама и его шестеро спутников остались в застывшем состоянии по ту сторону в совершенно ином мире. «Зеркало забирает частицы души», — вспомнила Шура. «Оно как бы хранит двойника, поэтому зеркала в домах, где лежит покойник, принято закрывать, чтобы ментальное тело умершего не скрылось в зазеркальном двойнике и наоборот, чтобы никто из зазеркалья не вошел беспрепятственно в комнату. Но поскольку все семеро уже были сфотографированы зеркалом, охать и ахать поздно». Саша отметила про себя, что темнота пещеры совсем не то, что темнота вселенной. Здесь, вокруг голубого солнца, везде были скальные базальтовые стены, кроме той, от которой они медленно отплывали назад. Пещера, пусть даже она находится в таинственных внутренностях Гималайского архипелага, остается всегда закрытым пространством. Может быть, это даже ядро земного шара? Ведь о плазменной сердцевине Земли давно спорят очень и не очень ученые-мудрецы всех времен и народов, а спуск в голубом пузырьке в пещерные глубины планеты продолжался довольно долго. Вдруг это и есть подземное зазеркалье, тот мир, куда ушли предки, только нынешние гости попали сюда совсем не через прямые зеркальные двери. Меж тем, на голубой сердцевине планеты стали возникать какие-то рисунки и выстраиваться в объемные изображения. Казалось, поверхность подземного солнца превратилась в голографический экран, где появляются любопытные изображения, как в обыкновенном городском кинотеатре. Только в любом кинотеатре зритель, как ни переживает с героем, как ни сочувствует ему, иногда даже вслух советуя, что сделать с врагами, все же в глубинах сознания остается твердым зрителем. Непоколебимая мысль об актерах, талантливо исполнивших роли супергероев либо киноподонков, не дает виртуальному участнику влезть в шкуру героя и хотя бы почувствовать запах времени. А в подземном видеосалоне отсутствовала всякая игра, и ядро планеты показывало собственную жизнь, подсказывая супергероям, как жить дальше, что делать и чем сердце успокоится. То есть зритель сам становился супергероем в обозримом пространстве, где без всякой игры должен был выполнять выпавшую ему роль. вдруг на необычном голубом экране, вернее внутри его, возникла львиная фигура, но с плечами и головой женщины. Фигура в точности повторяла исторические контуры сфинкса, только в Египте подобных памятников таинственной архитектуры с элементами мистики никогда раньше не создавали. Тут Шурочка вспомнила, что видела подобные статуи женщин-львиц в Кусково, усадьбе русских князей Шереметьевых. Там сфинксы лежали на балюстраде у входа во дворец. И если бы львиные туловища не были увенчаны женскими головами, создавая в воображении что-то кентаврическое, то никто бы, вероятно, не обращал на них внимания. Но здесь, в центре земли, вовсе не великокняжеская усадьба. Позади сфинкса женщины-львицы возник фон в виде крутящегося зеленоватого шара. Вскоре на шаре поступили темные пятна, и чем сильнее вырисовывались пятна, тем отчетливее во вращающемся шаре можно было узнать модель Земли. Вот только континенты на модельном глобусе выглядели немножечко по-другому. В Атлантическом, Индийском и Тихом океанах присутствовали лишние материки, а Северный полюс был сдвинут в сторону Канады и Гренландии. К тому же, вместо снегов там существовал живой материк с четырьмя реками. В центре материка находилось довольно большое озеро или море, из которого брали начало эти реки. Материк находился чуть севернее земли Франца Иосифа, а реки, причудливо изгибаясь, напоминали собой тетраскели. И сквозь толщу планеты просматривалась ослепительно белая нить, связывающая полюса такого же цвета, как будто окаменевшая вода соединяла оба полюса и служила действительно ледяной осью планеты. Из-за этого сама планета выглядела совсем не так, как принято изображать ее на современных картах. Скоро женщина-львица исчезла, а вращающаяся модель земного шара расплылась легким сверкающим туманом. Внутри голубого солнца стали возникать видения каких-то городов с летающими над постройками флайерами, словно зрителям на показ выставлялись существующие ранее города другой цивилизации. Материки на планете были в основном те же, но чужие. Города, леса и горы такие же, только совсем другой, неузнаваемой цивилизации. Здания нигде не превышали двухэтажной отметки, и поэтому было ясно, что города, летательные аппараты, живность с человекоподобными мутантами – это все образы другой планеты, либо другой цивилизации, жившей на планете много раньше нынешних человеков. Потом крупным планом пошли изображения одних только человекоподобных. Некоторых из них вообще нельзя было назвать людьми, и все же мыслящими они казались, потому как старались каждый на своем языке, но почему-то понятным семерым паломникам объявить во всеуслышание, что насельники планеты – братья друг другу. Эти плакатные клятвенные заявления с попутным биением себя в грудь и ритуальным притопыванием правой ноги не мешали никому из них обмениваться свирепыми, ненавидящими взглядами. Ненависть, как самая отрицательная энергия, в конечном счете вызвала множество атмосферных ураганов, все чаще охватывающих планету, и, в конце концов, волна чудовищного потопа смыла начисто братское население. Шурочке тут же пришла на память байка о том, как Земля жалуется Луне на поселившихся и ползающих всюду по ее шкуре блох, кусачих и надоедливых. Луна поспешила успокоить соседку, мол, ей тоже пришлось перенести такую заразу, но все проходит, пройдет и это. Саша снова взглянула на бушующий потоп. Собственно, потопом сплошную волну огня можно было назвать только фигурально, потому как никогда раньше в природе не наблюдалось сплошной, негаснущей огненной толщи. Казалось, по поверхности Земли перекатываются одна за другой струи какого-то неизвестного вещества, создающих неугасимое пламя ангона. Ведь даже расплавленная магма, вырвавшаяся на волю из жерла вулкана, не может в открытом пространстве жить долго. Здесь же огненные волны вспучивались, выплескивая на поверхность свежие сгустки лавы, украшенные легким, тонким, игривым пламенем. Эта картина напоминала голову человека, украшенную огненными волосами. Легкий огонь рассекал тяжелые струи воздуха, уничтожая их и превращая в небыль. Вдруг из глубины голубого солнца раздался голос, слышимый всеми, понятливый и понимаемый. «Люди будущего, если вы уже существуете, знайте, что мы жили много раньше вас, но ничто не исчезает бесследно и не возникает из ничего. Богом мы созданы, но Господь никогда не станет отнимать жизни у созданного им. Поэтому население нашей планеты воскреснет снова, и если вновь пришедшие не познают силу божественной любви, то так же, как и мы, уничтожат свое царство живущих. Уничтожат для будущих, которые обязательно придут на смену и которые смогут овладеть энергией любви и жизни. Если вы пришли сюда, у вас есть время научиться настоящей божественной любви и навсегда забыть ненависть, жадность, зависть, предательство, ложь и трусость, которые способствуют лишь уничтожению жизни. Она не должна исчезать, но переступить через ступень взаимной ненависти человек обязан, иначе он не человек, а прожигатель жизни. Мы были такими. Не повторяйте наши ошибки. Жизнь должна существовать во имя любви, а не во имя агрессии и насилия. Никогда жадность и зависть не спасет ни одного насельника этой планеты. Под здешними сводами в чреве планеты хранятся достижения ума и торжество безумия одновременно. Мы, жители Арктиды, оставили это культурное наследие нашей исчезающей цивилизации и цивилизации, живущей до нас, для того, чтобы не просто поделиться высокоразвитой наукой, а чтобы вы, наши потомки, поняли, что можете безболезненно, бесчувственно и беспредметно стать мертвой цивилизацией. Можно очень легко разрушить себя и превратиться в легенду, в которую через 10-15 тысяч лет уже никто не поверит. Лишь только слухи в образе сказок будут перекатываться через годы к разным насельникам с разным уровнем мышления. Нашим пристанищем осталась только Атлантида, но и она скоро погибнет, как Гиперборея, Лемурия и Царство Му. Пока жители планеты не научатся, не сумеют жить в любви, вся их бессмысленная деятельность будет направлена к фатальному концу. В каждом человеке одинаково присутствуют отрицательная и положительная энергии, данные Богом. И пока человек будет склонен к тем или иным крайностям, ведущим к войне, к ненависти, к насилию, беды не избежать. Любой Сын Божий сам решает, какой путь ему избрать, как поступить и что сделать. Только за делами человека скрывается истина, а противоположным энергиям всегда предстоит раздирать сознание человека на части. Только одна настоящая вера и любовь могут примирить человека с внутренним «я», и он сможет спастись от бесконечного уничтожения самого себя. Ведь любой человек – это микрокосмос, представляющий собой вечную борьбу за власть внутри себя, а наружный социальный мир – вечное соперничание характеров. Макрокосмос всегда будет противостоять микрокосмосу. Это самый опасный и уничтожающий путь развития. Наши планетарные знания хранятся в Аркаиме. Но не позволяйте разрушителям, рвущимся к власти, добраться до этих источников. Каждому из вас семерых будет дан ключ доступа в Аркаим с тремя проходами. И отныне будущее планеты зависит от каждого из вас, потому как пришедшие сюда обязаны принять ключи хранения планеты не для ее уничтожения, а для спасения рода человеческого от неистребимой деградации и вымирания. Если вы нашли путь к нам, если вы пришли к нам, то не ищите обратных связей. Каждый из вас сейчас станет проповедником, и ключ от сердца земли вы можете передавать истинным преемникам вашим, но только в самых безвыходных ситуациях. Путь ваш отныне обозначен. Голос затих, но монахи долго еще не могли пошевелиться, поверить сказанному и проникнуть сознанием в развитие сущности человечества. Неужели же каждый приходит в этот мир только за тем, чтобы уничтожить какое-либо Божье творение? Только за тем, чтобы познать насилие и сладость власти? В нашем нынешнем мире когда-то Бог умер. Из-за сострадания к развивающей людской беспомощности умер Бог, пытаясь тем самым возвратить человека на путь любви и сострадания к окружающим. О себе он оставил только ад, сострадание и любовь к людям, бессмысленно копошащимся в мире, будто муха в закрытой стеклянной банке. Он принял на себя все грехи человеческие, а это настоящий ад для Сына Человеческого. Все люди в подлунном веками пытаются отыскать истину, заглянуть хотя бы под краешек занавеса, прячущего от нас божественную тайну. А искать ее, оказывается, вовсе не надо. Господь в начале наших времен часто общался с людьми, даже ангелов посылал. Им темно в нашем мире, но ангелы хотели оказать помощь тем, кому не нужно никакое сочувствие. Всевышний, узрев, что очередная цивилизация выбрала засилие технократии и тоталитаризма, перестал обращать на человека внимание. Хотя нет, не перестал. Каждый день Бог показывает людям какое-нибудь чудо, как бы показывает: вот оно. Посмотрите, куда вы идете. Разве дарить радость существования друг другу – это плохо? Я вас создал, но вам, только вам решать, по какому пути следовать, не обращая внимания на тысячи лжепророков, называющихся именем моим. Шура только сейчас с очевидной ясностью поняла всю сущность существующего и содрогнулась. То же самое, вероятно, происходило с монахами, так как они все семеро сиротливо озирались вокруг, ища то ли какой-то защиты, то ли простого укрытия от истины, которую давно искали, но которая не требует поисков. Правда, озирались еще и потому, что их пузырек, приблизившись к голубому сиятельному светилу, нырнул в него, как бросается ныряльщик в омут с головой. Сердце земли раскрылось, пропустило к себе вглубь пузырек с болтающимся в нем спасительным челноком, на котором сгрудились в кучку семеро паломников. И хотя в подземном сгустке энергии организовался коридор, пропускающий маленький шарик, само солнце ничуть не изменилось и продолжало сиять вовсю, как обычно. Только на этот раз уже со всех сторон одновременно. Свет этот был не так ядовит, как у небесного солнца, особенно летнего, но глаза у путешественников давно уже слезились. Человеческим глазам было больно воспринимать этот светозарный мир. Видимо, темнота земли была им все-таки дороже, чем любой, пусть даже божественный свет. Когда платформа с семью пилигримами проникла в самую середину солнца, радужно-синяя оболочка на пузырьке пропала, а из синего сверкающего пространства каждому монаху протянулось по живому щупальцу. Липсанг Рапма, предводитель среди равных, оказавшийся двойником Шуры, движением руки успокоил своих спутников и первым двинулся навстречу извивающимся в воздухе голубым отросткам солнечного тела, очень похожим на шевелящихся дождевых червяков. Один из солнечных отростков осторожно протянулся к Ламе и прямо через бордово-желтую рясу стал всасываться в его тело в районе солнечного сплетения. Остальные монахи, следуя примеру предводителя, также позволили энергетическим отросткам проникнуть внутрь тела. Шурочкина ментальная сущность сначала ничего не почувствовала, но потом нервное щекотание передалось даже физическому телу девушки, находящегося в это время за 1000 временных километров от Шамбалы. Энергия, проникающая в тело Лепсанга Рапмы, успешно впитывалась и в ментальную оболочку Шуры. Девушка чувствовала удивительный восторг, разлившийся по всему телу. Эта проникшая в ее тело энергия мгновенно раскрыла все наглухо запечатанные уголки человеческого мозга, и полученная сила тут же раскрыла сознанию практически безграничные возможности и умение осмыслить ситуацию. Именно это попыталась сделать Шурочка сразу же, еще не совсем освоившись с сакральными человеческими возможностями. Она просто задала работу своему сознанию с тем, чтобы понять смысл существования предков. Ведь если у них был такой беспредельный доступ к человеческим возможностям, то почему произошла всемирная катастрофа? Ответ пришел незамедлительно. Именно потому, что прошловековая цивилизация вольготно допускала в сознание низменные страсти, которые сразу же попытались завладеть разумом многих, живущих прежде. Как наркомана иногда невозможно вылечить от принятия гибельной дозы, так и зараженных необратимым властолюбием людей оказалось невозможно возвратить к нормальной жизни. Вот почему ключи от сердца планеты не должны достаться неуравновешенным нынешним властителям и рвущимся к власти архантропам. Затем Саша осознала, что находится вместе с монахами в центральной части Тибета, куда еще не допускался ни один белый человек, ибо всех инородцев здесь считают обезьянами бога, то есть порождением сатаны. Но это ли не конкретная гордыня, несущая запах снобизма, насилия и неприятия? Сразу задала себе вопрос девочка. И тут же согласилась с голосом планеты, остерегающего монахов от общения с любым и каждым насильником внешнего мира. Гималайское Нагорье оказалось не таким уж далеким и страшным, каким еще совсем недавно его преподносили европейским школьникам, особенно российским ученикам. Тем более здесь уже несколько раз упоминался Аркаим, столица Тартарии. Видимо, правы археологи, перелопатившие историю планеты и утверждающие, что первые выжившие переселенцы Арктиды поселились в предгорьях Южного Урала, то есть на Репейских горах, а оттуда уже разъехались по всему миру. Корни нашей цивилизации надобно искать там, в центре Вара, носящего ныне название Аркаим. Тогда бог русичей Ахура Мазда дал совет создать Вар, но это не ковчег, подобный библейскому, а священное место, то есть святой град, который необходимо было вылепить из глины. Все это Шура не один раз слышала из уст возлюбленного, но не слишком придавала значения историческим фактам. Действительно, никогда человек не способен себе представить, что искать запредельное царство не обязательно за семижды семью морями, износив при этом 7 железных башмаков и затупив 7 металлических посохов. Таинственная страна оказалась гораздо ближе. Девушка вспомнила даже слова, которые Ахура Мазда втолковывал Йиме. «Ты сделай вар размером в бег на все 4 стороны и принеси туда семя мелкого и крупного рогатого скота, людей, собак, птиц и красных горящих огней. В переднем круге вара сделай 9 проходов, в среднем 6, во внутреннем 3». Вещающий голос сказал, что Аркаим имеет 3 прохода, значит, он и является центром внешнего мира. Сашенька не один раз уже слышала о таинственном городе от Белецкого, но при жизни он так и не смог растолковать девочке о точном местонахождении археологических развалин города и какой точкой это место является на теле планеты. Неужели Аркаим – так называемый пуп Земли? А как же тогда колодец в Иерусалиме, обозначенный 14 серебряными лучами, словно окаменевшая Вифлеемская звезда? Колодец этот находится в Кувуклии, гробнице тела Христова, будто бы вход в иной мир, иное измерение. В этом месте любой человек чувствовал таинственную связь времен, а центр 14-конечной звезды выглядел как черная дыра космического пространства с серебряными лучами или часовым над могилой Господа нашего. Только Божий Сын приходил, спускался в этот мир спустя 5000 лет от того времени, когда Аркаим уже называли всемирной столицей. Значит, в столице 10 городов действительно может где-то существовать дверь в Шамбалу. Более чем вероятно, потому что нашим предкам из погибшей цивилизации лгать ни к чему было. Они оставили информацию для тех, кто готов, кто может спасти человечество от гибели. А Саша? Готова ли Александра нести такой крест? Не играли это с огнем, и не просто с огнем, а с пламенем Ангона. Но именно с огнем бесформенная материя становится живой душой. Существует душа в огне, существует огонь в душе. А без огня человек не сможет растопить вечный космический лед. Сама судьба делает Шурочке предложение потратить предоставленную энергию на освещение пока еще темного пути, ведущего, может быть, не совсем к спасению, но к избавлению от деградации и гибели. Зато не одного человека, а наиболее достойных. Как отделять достойных от недостойных, Шура еще не задумывалась. Время покажет. Когда мистерия посвящения в тайны подземного солнца была закончена, тело каждого из 7 пилигримов выглядело как испускающий свет маяк в непроглядной ночи. Может быть, телесная аура не помешает внутреннему миру человека, но в своем земном мире монахи только одним этим вызовут сначала любопытство, а потом беспричинную ненависть окружающих, потому что нынешняя цивилизация живых существ не перестает жить по неписанному закону зависти. У соседа цветы всегда красивее. Но, видимо, у этой великолепной семерки судьба была особенной, и энергию своего тела они должны были отныне раздавать другим, чтобы избавить человечество от неминуемой гибели. С этой же целью у ног каждого опустились приплывшие из глубин солнца морские раковины, похожие на большие шкатулки. На перламутровой крышке каждой раковины красовался диковинный рисунок прямых переплетающихся в центре линий, очень похожих на тетраскеле. Шура слышала от Белецкого об этом древнем символе страны Арктиды. Неужели именно там, где сейчас находится Северный полюс, жили предки всего человечества? Лепсанг Рапма опустился на колени возле своего морского ларца, оказавшегося размером вдвое большим, чем у остальных монахов, коснулся кончиками пальцев символа тетраскеле и открыл крышку. Та легко поддалась. Внутри оказались два камня в виде большого гусиного яйца, тоже испускающие ровный свет, как и все вокруг. Лама взял оба камня в руки и поднял над головой. «Каждому из вас восьмерых даны ключи эти от входа в Шамбалу», — снова раздался голос. «Каждый из вас отныне избран научить ближних любви и радости. Жизнь дана нам совсем не для того, чтобы тратить ее на уничтожение себе подобных, безумных завоеваний и порабощения. Ни в одной войне еще никогда не было победителя. И у вас, наших потомков, никогда не должно происходить то же самое. Такое же бессмысленное существование было и до нас, но человек на то и человек, что должен хоть когда-нибудь обучиться постигать истину, иначе вся человеческая жизнь ничего не стоит. Если вы поймете смысл вашей нынешней жизни и цели будущего, то оглядываться назад не стоит, разве что для сохранения в памяти гибели предков, не успевших постигнуть смысл бытия. Только от вас будет зависеть судьба нынешних насельников планеты». Голос умолк, но Шура уже не слышала бы его, если б речь продолжалась, потому что время пребывания в теле двойника для нее на этот раз закончилось, и она снова провалилась в пространственные вихри, буйство которых пронзали сгустки сияющих 11 колец. Этим коридором Шурочке пришлось возвращаться в свое время, где ее снова ждала оставленная Белецким квартира и еще волнующаяся за внучку бабушка. Александра, снова очутившись в кабинете, откуда она бросилась в омут времени, сидела какое-то время в кресле, просто не шевелясь. Разные мысли, одна чуднее другой, клубились в голове и не давали покоя. Да, девушка в этот раз приняла эликсира несколько больше положенной ложки, потому и попала в тело другого временного двойника. Осталось осмыслить обращение предков к потомкам и мир Зазеркалья, открывшийся перед девушкой во всей красе золотого лотоса огромных размеров. Под рукой Шурочка ощутила что-то твердое. Взглянула и не поверила своим глазам. На кресле под рукой у нее лежало хрустальное яйцо с вырезанными на нем зазеркальными иероглифами. Ключ переместился с ней во времени. Недаром голос из-под пространства сказал, что каждый из восьмерых избран. Значит, Шура тоже была причислена к племени проповедников, на плечи которых ложится обязанность спасения планеты. Ведь одна цивилизация сменять другую не может вечно. Когда-то обязательно должно наступить окончание всего сущего. Поэтому, пока есть время и возможность спасти планету от гибели, надо эту возможность использовать. Что придется делать, когда и зачем, Саша еще не знала. Да и зачем строить академические планы? Методика и планирование – это предметы совсем другой науки, чуждой от мистической истории человечества и не способной вылезти за рамки дозволенного и положенного. Шурочка снова вспомнила о произнесенной голосом фразе насчет восьми избранных и поняла, что она вместе с монахами составляет сейчас единый октаэдр планеты. Монахи не сумели сообразить, и, скорее всего, подумали, что голос голубого огня ошибся. Но яйцо, то есть ключ, вот он. Шура поднесла яйцо к глазам, пытаясь разглядеть в таинственном узоре какую-нибудь указывающую нить. Примерно как Тесей ухватил нить Ариадны, но не могла пока понять ничего из нанесенных на хрусталь рисунчатых образов. Значит, еще не время. Еще надо выждать. Это Саша поняла окончательно. А пока? Пока надо позвонить бабушке, а то она совсем с ума сойдет, когда узнает о путешествиях Шурочки во времени.